Глава 24. В своей прошлой жизни героиня родилась в королевстве Диас. Когда ей исполнилось 12 лет, ее забрали прямиком во дворец. И это была самая большая ошибка, которая произошла в жизни героини. Для ее обучения дворец решил воспользоваться специальным руководством, которое было написано несколько сотен лет назад. И вот во время этого максимально осторожного воспитания к ее группе присоединился первый участник. И был он никем иным, как наследным принцем этой страны, Сильпеннаном Ледиасом, вором. Конечно, это не мое дело, почему Сильпеннан отказался от своего положения в качестве наследного принца и присоединился к группе героя. Хотя нет, это очевидно. Несмотря на то, что Сильпеннан разговаривал исключительно с Артпе, все это время он смотрел только на Майтел. Его щеки покраснели, и он, казалось, попросту влюбился в нее, причем с первого взгляда. Правда, в этом не было ничего удивительного. В прошлой жизни красота Майтел могла вызвать хаос в целом королевстве. На данный момент ей было всего 13 лет, но уже сейчас было понятно, насколько красивой девушкой она станет в будущем. Вот почему данное предложение было вполне обоснованным. Тем не менее, Сильпеннан был свидетелем того, как Майтел пролила кровь, а потому ему было немного странно сопоставить этот факт с ее невинным видом. «Я больше не желаю тебя слушать. Я хочу услышать ответ от девушки». Сильпеннан решил оставить попытки договориться с Артпе и пристально посмотрел на Майтел. Артпе же, в свою очередь, просто пожал плечами и слегка похлопал Майтел по голове. «Что ж, если так, то у меня нет выбора. Майтел, ты вольна делать все, что пожелаешь». «А?» Девочка, все еще не прекратившая плакать, была освобождена от объятий Артпе и столкнулась лицом к лицу с наследным принцем. Увидев ее опухшие глаза, принц с жалостью посмотрел на нее и произнес: «Бедняжка, ты еще совсем девочка, причем с очень нежным сердцем. Однако тебе не нужно беспокоиться. Люди, которых ты убила, это повстанцы, они предатели нашего королевства, так что тебе ни к чему оплакивать их смерть». «Я ненавижу дворец и никуда не пойду». Попытка Сильпеннана потерпела сокрушительную неудачу. Отрезав его предложение в корне, Майтел вернулась обратно в объятия Артпе. Она была столь же решительна, как и всегда. «Да что за...» Отвергнутый Сильпеннан застыл на месте, в то время как один из рыцарей, защищающих Сильпеннана, не удержался и рассмеялся. Впрочем, другие рыцари тут же успокоили его. Услышав смех, Сильпеннан быстро пришел в себя. Его никогда так решительно не отвергали. Его гордость была задета, и он начал бессвязно говорить. «Почему нет? Я обещаю тебе многое рассказать. Если ты поможешь мне, я... Да-да, как тебя зовут? Из какой ты семьи? Если ты вынуждена путешествовать с таким ужасным слугой, это, по-видимому, указывает на то, что ты, к сожалению, не из благополучной семьи. Однако по возвращению во дворец я воспользуюсь своей властью, чтобы поднять твой статус». «Ты только что оскорбил Артпе?» Ей не понравилось то, что сказал Сильпеннан. Оставаясь в объятиях своего друга, она повернула голову, чтобы посмотреть Сильпеннану прямо в глаза. И побледневший наследный принц тут же понял, что поставил ногу в самый настоящий капкан. «Ах, я не это имел в виду. Я все слышала. Артпе не ужасный, и он не мой слуга». «Он не твой слуга?» «Ужасный, здесь только ты». Без слез умиления на это зрелище смотреть было попросту нельзя. И, судя по всему, не только у Артпе были подобные мысли. Женщина-рыцарь, которая разговаривала с Артпе еще в самом начале их встречи, подошла к Сильпеннану и, тщательно подбирая слова, проговорила: «Ваше высочество, к сожалению, нам, возможно, придется отказаться от идеи заручиться их помощью. Они уже спасли вашу жизнь. Вы должны быть благодарны им и не пытаться удержать их против воли. Это негоже потомку великого рода Диасов». «Эх, но я не хочу отпускать эту девушку». «Ваше высочество». Эти люди продолжали действовать так, будто они могли их заставить что-то сделать. И так она не хочет. Раз мы с этим разобрались, желаю всего хорошего», — резюмировал Артпе, отвернувшись от рыцарей принца. Майтл же, будто переживая, что они забудут, быстро посеменила вслед за ним. В тот момент она выглядела очень милой. Однако... «Пожалуйста, подождите!» Снова возвал к ним Сильпеннан. Его голова поникла, а сам он выглядел как тряпка. Не скрывая своего раздражения, Артпе обернулся. Однако, как только он увидел, что было в руке Сильпеннана, его глаза тут же полезли на лоб. «Пожалуйста, возьмите это!» «Что?» Теперь настала очередь Артпе делать по-идиотски удивленное выражение лица. Сильпеннан держал в руке большой драгоценный камень, вся поверхность которого сияла фиолетовым светом. Любой, кто опознал бы этот камень, отреагировал бы подобным образом. Чтение всего сотворенного не подвело его и на этот раз, моментально отобразив информацию о предмете. Драгоценный камень Демита. Класс магический. Данный предмет является частью ограниченной группы наиболее высококачественных материалов. Его чистота невероятно высокая, а со временем он приобрел магический класс. Данный камень считался по-настоящему легендарным, и в мире таких насчитывалось всего несколько экземпляров. Данный предмет еще не поддавался обработке, а потому его огромная сила все еще не раскрыта. Однако, как только он будет отшлифован, количество находящейся в нем маны существенно увеличится. Кроме того, камень сгенерирует случайные дополнительные способности. Помимо этого, у камня появится своя воля, что будет помогать его владельцу завершать заклинания. Единственным недостатком предмета является невероятная сложность его шлифовки. «Эта вещь, вероятно, стоит больше, чем его королевство». Артпе столкнулся с крайне неожиданным предметом в месте, где никогда бы не подумал его найти. И вот, пока он растерянно смотрел на драгоценный камень, Сильпеннан продолжал спокойно говорить. «Поскольку я в долгу перед вами, я должен выразить свою благодарность. Меня преследуют, но я не могу пренебрегать своим долгом. Итак, молодой человек, возьмите его. Я не знаю, что это такое, но в течение многих лет хранилось в сокровищнице нашего королевства. Я уверен, что это особый драгоценный камень. Ты должен продать его, чтобы твоя госпожа... нет. Я хочу, чтобы ты воспользовался им, чтобы помочь этой девушке приобрести надлежащую экипировку». «Ты действительно не знаешь, что это?» Если бы наследный принц знал, он нипочем бы не отдал его Артпе. С трудом проглотив крик радости, который вот-вот должен был сорваться с его уст, Артпе принял фиолетовый драгоценный камень. Раз уж так получилось, его долгом было молча принять вознаграждение. «Хм, как и ожидалось от наследного принца, вы получили фантастическое воспитание. Спасибо». «Артпе, неужели ты кого-то похвалил?» В свою очередь, другие рыцари попросту были ошеломлены, когда увидели, как Сильпеннан отдал драгоценный камень Демита. Помимо женщины-рыцаря, которая убедила Сильпеннана поступить правильно, остальные были явно иного мнения. Казалось, они не придавали большого значения рыцарской чести. «Ваше высочество, мы взяли это перед тем, как убежать из дворца. Я не думаю, что вам следует отдавать это драгоценное сокровище». «Это слишком щедро. По ним видно, что они неблагородного происхождения. Мы не можем отдать наше сокровище только потому, что они один раз вмешались в бой». «Его высочество принял решение, а потому вам следует заткнуться», — гаркнула женщина-рыцарь, отчего все тут же позакрывали свои рты. У нее был самый высокий 118 уровень, а потому она, скорее всего, являлась их лидером. Таким образом, Артпе просто пожал плечами и убрал драгоценный камень Демита в свой пространственный мешок. Рыцари продолжали сверлить Артпе пронзительными взглядами, при этом явно не одобряя действия Сильпеннана. Тем временем женщина-рыцарь подбадривала наследного принца, который хоть и старался выглядеть беспристрастно, однако все еще не мог смириться с мыслью о расставании с этой девушкой. Глядя на все это, Артпе начал колебаться. Ему не нравился Сильпеннан, Однако данное отношение было обусловлено тем фактом, что Сильпеннан в прошлой жизни нанес ему смертельный удар. Однако тот, кто стоял перед ним прямо сейчас, все еще не был настолько испорчен. Если как следует задуматься об этом, именно Сильпеннан делал за героя всю грязную работу. На самом деле, он был не таким уж плохим парнем. Тем не менее, всякий раз, когда он смотрел на Сильпеннана, перед его глазами всплывало спокойное лицо ублюдка, который воткнул ему кинжал прямо в сердце. Это порядком раздражало Артпе. Однако, когда он переводил взгляд на драгоценный камень Демита в своей руке, душевная травма моментально излечивалась. Вот почему он решил выдать Сильпеннану бонус. «Не могли бы вы немного подождать?» «Что? Неужели вы все-таки поможете нам?» «У вас есть бумага?» «Бумага?» — недоуменно переспросила женщина-рыцарь, после чего вытащила из-за пазухи помятый свиток и передала его Артпе. «Отлично!» Раскрыв пергаментный свиток, Артпе влил в кончик пальца небольшое количество маны, а еще мгновение спустя он начал писать записку. Данный трюк мог выполнить только адепт, обладающий способностью контролировать ману. Увидев это, все, кроме Майтл, недовольно вздрогнули. «Как и ожидалось, этот молодой человек тоже не совсем обычный, ваше высочество». «Если он ее помощник, значит, по крайней мере, он должен обладать таким же уровнем способностей, что и она. Иначе они бы не смогли путешествовать вместе. Кажется, он настоящий маг». «Хорошо, я закончил. А теперь...» Артпе достал из своего пространственного мешка небольшой сверточек, в котором находился странный зеленый порошок. Он свернул пергамент и, подмигнув женщине-рыцарю, вручил ей как записку, так и сверток с зеленым порошком. «Это лично вам». «Что?» Лицо женщины тут же покраснело, а Сильпеннан и остальные рыцари тупо уставились на нее. Порядком взволнованная женщина-рыцарь быстро спрятала полученные предметы. «Ты пытаешься подшутить над взрослым человеком?» «Нет, я абсолютно искренен. Прочитайте эту записку, когда останетесь одна». Артпе хорошо понимал, что его внешность была очень привлекательной. Если бы это было иначе, то такая крупная рыба, как лидер армии воров Этна Карлифат Мерикарт, никогда бы на него не польстилась. Конечно, любовь развивается, основываясь не только на внешности человека. Тем не менее, внешний вид оставлял первое впечатление и неоспоримо оказывал огромное влияние на различные части развивающихся отношений. «Лесети, неужели ты...» — пробормотал ошеломленный Сильпеннан. «Ах, ни в коем случае, ваше высочество, он просто подросток». «Тем не менее, твое лицо покраснело». «Это не так. В любом случае, я должна проверить, безопасно ли письмо и порошок. До тех пор я оставлю их в своем распоряжении». «Что ж, мы пойдем. Надеюсь, вы проживете достаточно долго, чтобы мы снова встретились», — хмыкнув, произнес Артпе. Он сделал для них все, что мог, а потому пришло время расставаться. Небосвод становился все темнее и темнее, так что им следовало вернуться к своему собственному походному костру, чтобы подготовиться к дальнейшему путешествию. «Артпе!» Тем временем глаза Майтл были темными, как у мертвой рыбы. «Неужели Артпе предпочитает старушек?» спросила девушка таким холодным тоном, который дал бы фору даже ветрам, дующим в ледяных глубинах ада. «Нет, нет, даю слово, что это не так», щелкнув ее по лбу, ответил Артпе. Майтл тут же повелась на эту уловку. Тем временем группа наследного принца все еще оставалась на поляне, при этом внимание абсолютно всех собравшихся было приковано исключительно к одному человеку. «Я... все не так, как вы подумали, ваше высочество, я тут ни при чем. В любом случае, мы должны разбить лагерь. Поскольку мы не знаем, как долго нас будут преследовать, мы не можем долго задерживаться», — продолжала оправдываться Лесетти, взволнованно размахивая руками. «Да, мы должны отдохнуть, а ты должна прочитать записку». «Я уверена, что в ней сущие пустяки». Уничтожив все следы битвы, Лесетти проконтролировала разбивку лагеря. Затем она составила график дежурства, расставив рыцарей по периметру, чтобы Сильпеннан мог отдохнуть первым. И вот когда рядом никого не осталось, она достала письмо Артпе. «Этот дерзкий юнец!» Судя по всему, он был смышленым парнем, раз сумел распознать такую красавицу, как она. Зажигая свечу, Лесетти самодовольно улыбнулась. Его почерк был настолько элегантным, что трудно было поверить, что записку написал такой молодой человек. Однако с первого же слова всю игривость как рукой сняло. «Все остальные рыцари – предатели. Только вы можете помешать похищению или убийству принца. Вероятно, они дожидались подходящего момента, чтобы выкрасть у наследного принца драгоценный камень, но он отдал его мне. Раз так, они больше не будут колебаться. В свертке яд. Воспользуйтесь им». Содержание записки несло в себе совершенно не тот характер, который ожидала увидеть Лесетти.